Глава 17. Открытка с запахом курицы. «Что он нам хотел сказать?» — спросил Генри, переворачивая открытку на другую сторону. «Где же продолжение?» «Откуда я знаю?» — сказала Мелани. «Тут больше ничего не написано. Наверное, он бросил писать». Генри нахмурился. «Но если он не дописал, зачем было ее отправлять?» — спросил он. «Почему сначала не закончил? Чепуха какая-то». «Откуда я знаю?» — повторила Мелани. «Может, что-то случилось, и он не смог». «Что, например?» «Да не знаю я, Генри. Загадка. И вообще, нам, похоже, не полагалось находить эту открытку. Она лежала смятая в мусорном ведре». «Поэтому от нее пахнет курицей?» — спросил Генри, понюхав открытку и наморщив нос. «Видимо, да. Я пустые пакеты выбрасывала и увидела. Наверное, утром принесли, и мама или папа ее выкинули». «Что и странно, ведь это открытка от нашего единственного брата». «У меня он не единственный брат», — заметила Мелани. «А, ну да, ну от моего единственного брата и от твоего второго любимого брата». Произнесла Мелани и наморщила лоб, задумавшись. «Так почему же они не хотят, чтобы мы ее увидели? Они же знают, как мы по нему скучаем». Генри встал, подошел к окну спальни и посмотрел на сад внизу. Там капитан У.Э. Джонс обнюхивал брошенную бельевую веревку, на которой когда-то загорал маленький Барнаби. Последние недели пес был просто безутешен. Что бы кто вокруг ни делал, очевидно было, он скучает по своему хозяину. Он даже больше не разрешал Элистеру и Элинор выгуливать себя, сидел в корзинке и дожидался Генри или Мелани из школы, а когда они только показывались в дверях, со всех ног бежал на прогулку. «Все это отчетливо странно», — произнес Генри, вновь поворачиваясь к сестре и глядя на пустую койку брата. «В конце концов, если они нам сказали правду, почему не показать нам открытку? Знают же, как мы за него беспокоимся». «Ну, конечно, они сказали нам правду», — ответила Мелани, подходя к зеркалу проверить, как у нее лежат волосы. «Они же не сами Барнаби выгнали из дома. Это он снял рюкзак, ты же знаешь? Он всегда на него жаловался. Но все равно, мне кажется, самое главное сейчас то, что он пытается вернуться домой». «От Канады до Австралии далеко. Мы проходили по географии. Это практически другой край света». «В наши дни добраться нетрудно никуда», — сказала Мелани. «Самолеты все время туда-сюда летают. Да он может долететь до Сиднея сегодня же к вечеру, если сильно захочет. Говорит же, у него есть билет на самолет». «И все равно у меня такое чувство, что ничего он не прилетит. У меня тоже». Брат и сестра сели на койку Барнаби обдумывать все возможности, но ни к какому определенному выводу так и не пришли. «Я по нему скучаю», — в конце концов сказала Мелани и глубоко вздохнула. «Я тоже», — кивнул Генри. «Неплохой он брат был, с учетом всего». «Лично мне всегда нравилось как раз то, что он летает. По-моему, от этого он вовсе не был необычным. Мне кажется, он у нас просто был особенный». «Все, кого я знаю, им за это восхищались. Все, кроме мамы и папы». «Да, они этого терпеть не могли», — согласился Генри. «Как ты думаешь, если он вернется, он будет и дальше летать?» «А почему нет?» «Им это очень не понравится. Но, может, они не будут больше против, раз он к ним вернется живым и здоровым. Они по нему тоже ведь скучают». «Если и скучают, то очень хорошо это прячут». «Ой, Генри, не говори такого!» «Но это же правда, нет? Похоже, их это все не очень заботит, верно? Если хочешь знать, мне кажется, они счастливы, что Барнаби больше не с нами». И Генри откинулся на спину. Он понял, что наткнулся на какой-то странный горбик под покрывалом. Он сунул туда руку и вытащил довольно увесистый предмет, который кто-то, очевидно, там спрятал. Дэвид Копперфилд. «Ой!» — в один голос сказали Генри и Мелани и удивленно переглянулись. «Что же все это может значить?»